Глава вторая. Вечер встречи. «Кто там?» — спросил из-за двери до боли знакомый голос. «Надо же! Сегодня на примере своих одноклассников я лишний раз убедилась, что голос у людей почему-то меняется гораздо медленнее, чем все остальное. Наша Ира Краснова, которая всем на удивление после рождения ребенка неожиданно превратилась в настоящую толстую кадушку, продолжала говорить таким же писклявым голосом, каким обычно отвечала у доски, и точно так же тонко, заливисто смеялась. «Я», — ответила я, внезапно ощущая непонятное волнение. Почему-то я была уверена, что Сергей переспросит и захочет все же уточнить, кто это такая «я». И тогда мне придется сразу же выкладывать ему сюрприз и называть свою более чем распространенную фамилию. Но Сергей тут же принялся торопливо отпирать дверь, а в следующий момент буквально остолбенел на пороге от неожиданности. «Почему же ты не спросил, кто именно?» — поинтересовалась я, весело вваливаясь без приглашения в незнакомый дом. «Таня? Танюшка? Иванова, ты?» — пробормотал Сергей, смешно моргая глазами. «Но все же я могла бы поклясться чем угодно, что самым первым чувством, когда он меня увидел, была все-таки не радость, а легкое разочарование. В подобных вещах меня провести невозможно. Сергей явно кого-то ждал, и этой особой была, разумеется, вовсе не я, а совсем другая девушка. Вполне возможно, что та самая Лиля Супер, о которой мне вскользь поведал в машине Денис. Ну что, может быть, ты все же предложишь погостить?» — спросила я без лишних церемоний. — Или разворачиваться и уходить назад? — Ну что ты, Таня, я так рад тебя видеть. Погоди, сколько же лет мы с тобой не виделись? — Проходи, конечно, вот так неожиданность. Окончательно опомнился Конищев и бросился помогать мне раздеваться. — Слушай, как же ты меня нашла? И вообще, какими судьбами? «Пришла сегодня на вечер встречи нашего класса, а тебя почему-то там не оказалось». «Нет, думаю, уж если я настроилась тебя сегодня увидеть, то другого пути теперь у меня все равно нет. Ты помнишь мое знаменитое упрямство?» «Помню. Видимо, ты в этом смысле совсем не изменилась», — откликнулся Сергей, с интересом меня разглядывая. «Слушай, Иванова, а ведь ты стала еще красивее. Погоди, я до сих пор не могу поверить, что это ты. Вообще-то я хотела как-нибудь позвонить, но ты же знаешь, работа, то да сё. Молодец, что сама появилась». «Ясно», — сказала я, усаживаясь в мягкое кресло и закидывая ногу на ногу. Конищев в юности, помнится, несмотря на свои возвышенные взгляды на любовь, был очень даже неравнодушен к моим стройным ножкам. Но почему-то мне снова показалось, что в глазах Сергея мелькнуло беспокойство. «Ты кого-то ждешь? Может быть, я не вовремя подалась лирическим воспоминаниям и напрасно приехала без предварительного звонка?» — спросила я напрямик. «Да нет», — как-то замялся Сергей, но тут же ловко выкрутился и добавил с улыбкой. «Все мы постоянно кого-нибудь ждем, и почти всегда напрасно». «Разве не так?» «Ты по-прежнему любишь красивые слова, Конищев», — проронила я со вздохом, стараясь скрыть внезапную нежность к своему старинному дружку, который сейчас выглядел на удивление растерянным. «Ведь ты всегда мечтал о чем-то романтическом, необыкновенном. Как я вижу, ты тоже нисколько не изменился». «Наверное», — пожал плечами Сергей. «Тебе виднее». Впрочем, если говорить на чистоту, отпуская подобный комплимент, я сильно приврала. Увы, я с трудом узнавала в сидящем напротив молодом мужчине со знакомыми чертами лица того самого человека, который когда-то день и ночь ходил за мной по пятам. Вроде бы те же черные курчавые волосы, серые, холодноватые глаза, но только теперь в них читались растерянность и беспокойство. И ни капли радости жизни, которой когда-то Сергей буквально был переполнен. К тому же Конищев сильно похудел, осунулся и выглядел гораздо старше своих лет. Он был небрит, в какой-то затрапезной клетчатой рубахе с оторванной верхней пуговицей и выглядел так, словно только что проснулся. Денис был куда больше похож на прежнего моего мальчика, чем этот небритый, беспокойный человек. Может быть, Сережа стал крепко выпивать? Я не знал, что ты придешь. Прости, не подготовился. Но могу предложить для начала вот это. Сказал Сергей, словно отвечая на мой немой вопрос, и ловко доставая с нижней полки журнального столика уже ополовиненную бутылку водки и блюдце с кружками крупно нарезанных соленых огурцов. По всей видимости, мой визит как раз оторвал его от привычного занятия, и Конищев на всякий случай убрал бутылку с глаз долой. «Не могу, я за рулем», — сказала я тихо. «Ты водишь машину?» «Конечно». «Мужик купил?» «Сама». «Ишь ты, где же ты работаешь?» «Так, в одной частной конторе. Удобно ездить на работу». «Ясно. Прорвалась в люди». «Как знаешь, а я выпью», — сказал Сергей, тряхнув своими курчавыми волосами. «За встречу. За тебя, Танька. За все хорошее, что было да прошло. В общем, и за то, и за все сразу. Ну, ты меня всегда и без слов понимала. Чего долго говорить?» И Сергей как-то очень буднично, привычно опрокинул в себя полстакана водки и даже не стал закусывать огурчиком. Черт побери, я не могла поверить своим глазам. Конищев, всю жизнь презиравший алкашей и пьяниц, одевавшийся с иголочки и сознательно воспитавший в себе галантные манеры, пил в одиночку и сейчас был элементарно пьяным. И я посмотрела на него и не смогла удержаться от тяжелого вздоха. «Что, соскучилась, дорогуша?» По-своему понял мой вздох Конищев и нетрезво засмеялся. «А ты? Разве нет? Не могла же я в самом деле сходу сказать Сергею, что пришла в его дом по делу в качестве частного детектива? Увы, мне пока ничего не оставалось делать, как разыгрывать роль романтической бедняжки, которая никак не может забыть о своей первой любви. Главное, поменьше смотреть на пьяную рожу Конищева, чтобы не сбиться с нужного тона. «Почему ты перестал мне писать?» — спросила я, набирая в легкие побольше воздуха. «Тогда, из Питера. Вдруг взял и исчез. Конечно, дело уже в прошлом, но ведь я ждала». «Но я узнал, что у тебя появился какой-то взрослый друг. И потом я не мог, я...» Замялся от неожиданности Сергей, но вдруг добавил просто. «Да я уже чего-то ни шиша и не помню». «Ясно». «Слушай, но я не думал, что ты обо мне до сих пор вспоминаешь. Это даже как-то странно», — произнес Сергей, немного помолчав. «Ладно, Танюша, тогда я еще раз выпью за все, что у нас с тобой было хорошего. Надо же, не знал, что ты стала такой, а то бы я тебя точно нашел. Может, тебе пока хватит?» «Брось, пустяки. Все будет хорошо, если вообще что-нибудь будет». Мне не терпелось поскорее приступить к расспросам по поводу кражи, но я боялась выдать себя слишком уж откровенным любопытством. «У тебя что, Конищев, нет дома даже Витика?» — спросила я, озираясь по сторонам. «А что?» «Ермакова обещала мне кассету переписать с выпускного бала. Можно было бы как-нибудь вместе посмотреть», — придумала я на ходу. «Был. Недавно украли». «Украли? И что же, неужто обчистили всю квартиру?» «Да нет, мелочи», — тут же поправился Сергей. «Я просто оговорился. В том смысле, что мне пришлось отдать Видик бывшей жене, она его зажала. Вот я и говорю, похитили, ограбили. Не везет мне что-то с женщинами, Танюша, хоть убей». Я прекрасно видела, что Конищев сейчас мне врал. Но зачем? Какой еще бывшей жене? Ведь я уже знала от Дениса, что бывшая супруга Сергея навсегда осталась в своем родном Питере и вообще никогда в наш Тарасов не приезжала. Нет, просто он не хотел сейчас касаться этой темы и говорить со мной о краже. Но я вовсе не была намерена отступать. — А мне кто-то сегодня сказал, что тебя по-настоящему обокрали, — сказала я спокойно. Я еще подумала, надо же, как не повезло человеку. Нужно хотя бы съездить, поддержать. — Кто сказал? — А? Вроде бы Ермакова. Ты же помнишь нашу старосту? Лариска теперь в паспортном столе работает, у нее в районе все менты знакомые. Придумала я на ходу вполне достоверный ответ. — Ермакова? — испуганно переспросил Сергей. — Ну да, понятно. Нет, все это такие глупости, что и говорить не стоит. Ты лучше расскажи о себе. Как ты? Чем занимаешься? Замужем? Я ведь ничего про тебя толком не знаю. Ведь я в Тарасов вернулся недавно, чуть больше года. Ничего не поделаешь. Пришлось мне в который раз за сегодняшний вечер развивать легенду про какую-то мифическую частную юридическую фирму, где я имею удовольствие состоять на службе. Вспомнить для убедительности про взаправдошнюю учебу в Тарасовском юридическом институте и еще что-то. Но при этом я постоянно держала в уме свои невысказанные вопросы к Сергею. Знаешь, я до сих пор вспоминаю, как мы с тобой однажды зимой зашли погреться в музей. Там еще была выставка старинного фарфора. Проворковала я мечтательно, стараясь не глядеть пристально на своего еще больше захмелевшего друга. А недавно в Москве зашла в оружейную палату и почему-то сразу вспомнила и про тот наш день, и про тебя. Нет, мне определенно нужно еще учиться и учиться, как правдоподобно разводить, по выражению одной моей знакомой, розовую лирику. Сергей слушал меня с недовольным, хмурым видом. «Там было такое красивое старинное оружие», — закончила я лирические воспоминания, — «глаз не оторвать». Почему-то я была уверена, что Конищев тут же подхватит эту тему. Все коллекционеры делаются совершенно сумасшедшими, когда речь заходит про их хобби. Но Сергей лишь пьяненько ухмыльнулся и ничего не ответил. Затем снова посмотрел на меня почему-то с откровенной неприязнью. Чувствовалось, что он уже тяготится нашей встречей и не представляет, о чем со мной дальше говорить и как себя вести. Я вообще заметила, что мужчины гораздо спокойнее относятся к своему прошлому, нежели женщины. Не любят лишних сантиментов. Мол, мало ли что было, да теперь прошло. Их всегда больше интересует настоящее. «Да, а ты, Танюха, все такая же». Вдруг медленно проговорил Сергей, и я не поняла, чего было в его интонации больше — осуждение или восхищение. «Какая?» «Такая же. Наверное, мужики от тебя без ума? Ты судишь по себе?» «И по себе тоже. Слушай, а как ты узнала мой адрес?» «Встретила в школе твоего брата, Дениса, и спросила». Ответила я спокойно. «Надо же!» «Ты брательника помнишь?» Моя легенда складывалась сегодня на редкость правдивой. Я балансировала буквально на грани правды. Подумала, если гора не идет к Магомету, почему бы мне самой не навестить тебя? Взяла и подъехала. Думала, ты обрадуешься. «Я рад, конечно. Мне уже раздеваться?» И Сергей вдруг действительно расстегнул еще одну пуговицу на рубашке и посмотрел на меня в упор. «Или ты разденешься первой?» «Давай, я уже готов». Господи, да он был уже абсолютно пьяным. «Чего ты к креслу прилипла? Пошли на диванчик, там нам будет удобнее. Мы с тобой уже не дети, так ведь?» А мне вдруг стало смертельно обидно. Я подумала, а что если бы я и вправду продолжала испытывать к Конищеву какие-нибудь трепетные, нежные чувства. Даже и вообразить страшно, насколько я была бы сейчас разочарована его простецкой, мужицкой прямотой. Пьяный дурак. Конищев, выкатив серые глаза, теперь смотрел в одну и ту же точку на моей груди, словно мысленно приказывая мне поскорее начинать расстегивать пуговицы на блузке. «Эх, Танечка!» — пробормотал он пьяненьким голосом. «Эх, моя ты лапочка! Девочка моя!» «Черт возьми! А ведь когда-то мы с Конищевым и впрямь время от времени занимались сексом в квартире его родителей, уезжавших летом на дачу. Нам непременно хотелось понять, как это бывает у всех людей. Только я не думаю все-таки, что у нас была настоящая любовь, а сейчас особенно. Скорее логическое продолжение общеобразовательного всеобуча и желание покинуть стены школы, научившись основным навыкам, которые потом пригодятся в жизни. Но я не успела как следует погрузиться в воспоминания, потому что вдруг почувствовала, как Сергей навалился на меня сверху, начал целовать в шею, в лицо, пытаясь одной рукой залезть под юбку. От него сильно несло перегаром, и я видела, что свободной рукой он старается расстегнуть на своих брюках ремень. «Девочка моя, хорошо, что ты пришла», — прошептал он мне в ухо. «Мне сейчас так хреново». Но мне, признаться, тоже было не слишком-то хорошо. Как бы то ни было, но вспоминать прежние уроки Камасутры с пьяным Конищевым мне сегодня почему-то сильно не хотелось. Нет уж, спасибо. Слишком прямолинейно истолковал он мой визит. И чересчур примитивно надеется меня соблазнить. Я уже приготовилась оттолкнуть Сергея, но неожиданно заметила нечто такое, что заставило меня резко сконцентрироваться и сменить тактику. Вместо того, чтобы дать Конищеву по мордасам, я быстрым движением, якобы сгорающей от любовного нетерпения женщины, расстегнула на груди Сергея пуговицы клетчатой рубашки. Так и есть. Все тело Конищева было покрыто ссадинами и синяками. Я уже раньше заметила странный синяк на шее Сергея и теперь решила проверить свою внезапную догадку. «Ах, какой кошмар!» — воскликнула я, причем уже без всякой актерской игры, силой отталкивая от себя Конищева. «Кто это тебя так?» «Да так!» — быстро запахнулся Сергей и нахмурился. «Упал. Нечаянно. Но иди же ко мне, хватит ломаться». «А вот и врешь! Не упал!» — сказала я твердо. «Ты, наверное, забыл, что я училась в юридическом институте, и не знаешь, что к тому же в свое время увлекалась судебной медициной. Тебя кто-то сильно избил. Скажи, что случилось?» «А тебе что за дело?» — грубо крикнул Конищев. «Какая тебе разница?» «Значит, есть дело, если спрашиваю. За что и кто тебя бил?» «Надо же! Любовное желание Конищева разом словно рукой сняло. И, похоже, он забыл, что только что хотел уложить меня в постель». «Я поняла. Ты забрал из милиции свое заявление по поводу кражи просто потому, что тебя избили и банально запугали. Но неужели ты мог струсить, Конищев? Я тебя не узнаю. Скажи, кто это был? Что случилось?» «Ага, так ты, оказывается, у нас тоже из этих, из легавых. Тоже из ментуры, как и Ермачка». Недобро прищурился Сергей. «А я-то голову ломаю. Чего это ты вдруг ко мне заявилась? И спать со мной не хочешь, отталкиваешь. А оказывается, вон как все просто. А ну, вали туда, откуда пришла. Тебя сюда никто не звал. Живо! Иди отсюда!» Честно говоря, я даже глазом моргнуть не успела, как бывший рыцарь вдруг схватил меня под мышки, приподнял с дивана и начал самым грубым образом, чуть ли пинками, выталкивать за дверь. Нет уж, такого обращения от Конищева я точно не заслужила. Знал бы он, сколько я в выпускном классе выпила из-за него противозачаточных таблеток, пока он обучался с моей помощью главнейшей из жизненных наук. Меня разобрало такое бешенство, что я круто развернулась и продемонстрировала на Конищеве довольно простенький прием карате. Однако и этого хватило, чтобы разом остудить его боевой пыл. Сергей охнул, согнулся и вдруг посмотрел на меня страдальческими, умоляющими глазами. Кажется, он мгновенно протрезвел. «Ой, ты чего это?» — спросил он совсем по-детски. «А ты зачем меня толкаешь?» — пробормотала я в свое оправдание. «Если надо, я и сама уйду». «Черт побери, я уже с трудом сдерживалась, чтобы не зареветь. Вот так вечер выпускников. Вот так встреча с первой любовью. Что же у тебя, Танечка, вообще останется, если ты начнешь сцепляться в драке с подвыпившими друзьями юности? Да что же это такое?» «Я не из ментуры, как ты тут выразился», — сказала я как можно спокойнее, хотя голос мой уже начал предательски дрожать. «А работаю частным детективом. Просто я узнала, что у тебя появились проблемы, и решила по старой памяти помочь. Ты всегда, Конищев, был упрямым, как... Но, надеюсь, мы с тобой больше никогда в жизни не увидимся. И застегни свои штаны, не позорься!» Сергей по-прежнему странно и тупо смотрел мне в лицо, словно изо всех сил пытался понять какую-то мысль, которая никак не поддавалась пока его сознанию. «Пьяная свинья! Сколько же он сегодня выпил?» Не говоря больше ни слова, я пулей выскочила на лестничную площадку и побежала, можно сказать, скатилась вниз с 6-го этажа по ступенькам. А ведь лифт прекрасно работал. Честно говоря, я сейчас была зла на весь белый свет и почему-то чувствовала себя с ног до головы оплеванной. Никогда мне не приходилось бегать за клиентами. Обычно они сами бегали за мной. Никогда я не собиралась унижаться перед своими мужиками, как прошлыми, так и нынешними. Пусть сами упрашивают меня о помощи. Давненько меня никто не вышвыривал за дверь. И кто? Можно сказать, моя первая любовь, славный рыцарь. Спасибо большое за такое приятное дело. Да какая мне разница, кто и почему обокрал этого пьяницу и развратника? Нет уж, увольте. Быстро плюхнувшись в машину, я молча тронулась с места. Наверное, в этот момент я была буквально белой от злости на Конищева и особенно на себя. Нужно мне было сюда соваться. К черту! Ко всем чертям! Впрочем, я знала, что теперь меня могла успокоить только скорость, и потому почти сразу же свернула на ночную загородную трассу, где можно было как следует разогнаться. С Денисом, который попытался что-то спросить, а потом испуганно замолк, я нарочно пока не говорила, зная, что сейчас запросто могу не сдержаться и ни за что ни про что сгоряча наорать на него. В конце концов, это он мне подсунул такое чудесное дельце и испортил довольно миролюбивое настроение после вечера встречи с бывшими одноклассниками. Сейчас я бы спокойно сидела дома, а, может быть, позвонила другу, чтобы он меня навестил. Уже расставляла бы на столике фужеры. Ко всем чертям такую работу! Я молча иступленно крутила баранку, отмечая краем глаза, как мимо меня проносилась черная полоска леса, и не имела ни малейшего представления, куда мы держим путь. — Что-то случилось? Что? — не на шутку перепугался Денис. — За нами погоня? Но я делала вид, что не слышу его вопросов. — На тебя кто-то напал? — Куда мы? Я лишь скрипнула зубами. — Напали. И еще как. Хуже всего, когда кто-то нападает на твое самолюбие. С остальным бывает легче справиться. — Эй, Татьяна! — по-детски подергал он меня за плащ. — Ты... Вы... Скажите, что происходит? Куда это мы? — Сиди тихо. «Потом скажу. Молчи!» — процедила я сквозь зубы. Денис действительно сразу притих и теперь сидел рядом со мной этакой паинькой. Кажется, он понял, что сейчас не сможет от меня добиться ни слова. Впрочем, уже минут через 10, а может быть меньше или больше, я почувствовала, что начинаю более-менее ровно дышать. А когда возле какой-то деревеньки увидела огни и знаки автозаправки, то неожиданно вспомнила, что в машине заканчивается бензин. Стала припоминать, сколько денег осталось в кошельке, и скоро мысли мои вовсе потекли в спокойном, мирном направлении. — Так мы что, разве сюда ехали? Заправляться, что ли? Искренне удивился Денис, когда я притормозила возле бензозаправки. «Заправляться». «Ну ты даешь!» — присвистнул он от удивления. «Давно я не ездил на такой скорости. Сила! Как авторадео! У меня даже уши заложило!» Заплатив за бензин и попутно выслушав по пути пару комплиментов от молоденького владельца «Вольво», я и вовсе пришла в привычное, нормальное настроение и вернулась к Денису, прямо-таки напевая на ходу. «Вот как надо бороться со стрессами! Скоростью, риском, безудержным выплеском энергии. «Где ты живешь?» — спросила я паренька, как ни в чем не бывало, устраиваясь за рулем. «Сейчас отвезу тебя домой и забудем о нашей встрече. Делом твоего брата я заниматься не буду». «Почему?» — в упор посмотрел на меня Денис. «Потому что не хочу. А точнее, потому что твой брат этого не хочет. Потому что он свинья. А я не нанималась работать в зоопарке». «Ну и что, что он не хочет? Сергей попал в беду. И потом, я так хочу. Я плачу деньги. Разве этого недостаточно?» «Нет, недостаточно», — сказала я, отворачиваясь от пронзительных глаз мальчишки. Вообще-то, формально Денис был прав. В данном случае он выступал в роли моего клиента, пускай и малолетнего. Готов был платить за работу деньги, и меня нисколько не должны были волновать ни собственные, ни тем более чьи-то чужие настроения. Что с того, что Сергей оказался пьяным и начал ко мне приставать? Я что, пьяных никогда не видела? Нужно было, наоборот, воспользоваться его состоянием и незаметно выведать все, что нужно. Но не обязательно с ним ложиться, а сделать как-нибудь по-умному, профессионально. Но, однако же, не сдержалась, сорвалась. И все потому, что меня с Сергеем связывало какое-никакое, но общее прошлое. Да что там лукавить? Хорошее, светлое, радостное прошлое. И поэтому было вдвойне обидно, что мой дружок так сильно опустился. Или действительно попал в беду. Ведь я так и не поняла, что с ним произошло. Единственная информация — его не только ограбили, но еще и как следует отдубасили. — Как хотите, — вежливо проговорил Денис, отворачиваясь к окну. — Я найду другого детектива. Жаль только, время напрасно потеряли. Всю дорогу, пока мы добирались к центру Тарасова из невероятной глухомани, куда я сгоряча заехала, Денис не сказал мне больше ни слова. Он глядел в окно и, видимо, думал о своем брате. Наконец, я первой не выдержала напряженного молчания. «Послушай», — сказала я Конищеву-младшему, — «в любом случае я должна сказать тебе одну вещь, чтобы вы, как ты выразился, не теряли драгоценного времени. Твой брат забрал заявление из милиции, потому что его кто-то жестко избил и, по-видимому, припугнул еще более серьезной расправой. Если удастся найти того, кто участвовал в избиении, то останется два шага и до грабителей. Скорее всего, это вообще одни и те же люди. — Не люди, не люди, — проскрежетал зубами Денис. — Скоты. Но ничего, я все равно до них рано или поздно доберусь. Взглянув на коротко стриженный, какой-то колючий затылок Дениса, я подумала, что он и правда ни за что не отступится от задуманного плана. — Знаете, я почему-то думал, что в этой среде не может быть преступников. Вдруг добавил он простодушно. «Мы еще в школе проходили. Гений и злодейство — две вещи несовместимые». «В какой среде?» «Ну, всяких там художников, мастеров по оружию, гончаров». «Ты что-то путаешь, Денис», — сказала я. «В данном случае мы говорим о коллекционерах и о тех, кто делает на всех этих красивых, дорогих игрушках очень хорошие деньги. И вообще, жизнь гораздо более жестока, чем ты пока сейчас можешь себе представить. Поверь мне на слово, чтобы суметь выжить и не запутаться, нужно быть очень сильным. Я хотела сказать, не запутаться, как твой брат, но в последний момент решила пощадить чувства Дениса, которому сейчас было вовсе не сладко и без моих нотаций. Признаться, небритое, затравленное лицо Сергея до сих пор стояла у меня перед глазами и не давала покоя. Действительно, это было лицо человека, попавшего в беду. Не мудрено, что он находил утешение в водке и пытался забыться при помощи физической близости. Конечно же, его кто-то сильно запугал или обидел. И чего это я в конце концов так взбеленилась? Этот мальчик, который сидел, отвернувшись к окну, был гораздо мудрее и последовательнее меня. «Да, пожалуй, можно начать с коллекционеров», — сказала я вслух. «Ты знаешь хоть кого-то, с кем общался твой брат? Может быть, что-нибудь слышал про мастера, который делал ему тот саксонский меч? Или встречал кого-нибудь еще из этой компании?» «Нет», — ответил Денис и сразу же с интересом развернулся ко мне. «Но я тоже так думаю. Кто-то знал, что скромосакс стоит почти 50 тысяч. Ну, а видик и еще какое-то барахло они прихватили нарочно, чтобы их осведомленность не так бросалась в глаза. Ведь так часто делают, правда?» «По-всякому делают», — согласилась я. «Но ты вот что еще скажи. Воры залезли в квартиру Сергея беспрепятственно? Я не заметила на замке во входной двери следов взлома. Он уже просто сменил замок», — ответил Денис. «Как сказала милиция, обыкновенная квартирная кража. Замок был сломан, похоже на работу примитивных домушников. Оказывается, в Тарасове каждый день бывают десятки таких краж. Не мы, как говорится, первые. Но здесь что-то не то. И потом, кто мог знать, что Серега именно в этот день уедет в командировку? Я об этом тоже постоянно думаю». «Ты много думаешь, Денис. Это хорошо», — улыбнулась я юному собеседнику. «Могли знать его сослуживцы. Девушка, в конце концов». «Лиля? Это исключено. Сергей еще 2 месяца назад сказал, что они расстались». «Подумаешь, расстались, а потом встретились. Надо проверить все линии. Может быть, у Сергея за это время появилась какая-нибудь другая пассия?» «Нет, навряд ли», — покачал головой Денис. «И потом, почему они вдруг расстались? Может быть, Лиля что-нибудь узнала? Мне определенно нужно встретиться с вашей красавицей. Ты случайно не знаешь, где она живет?» «Знаю. Сергей ее однажды подвозил домой, а я был в машине. Недалеко отсюда, в частном доме». «Так ты все-таки...» «Показывай дорогу. Сейчас еще подходящее время для гостей». Домик, в котором жила Лиля, издалека казался игрушечным, прямо-таки из какой-то забытой детской сказки. Есть еще в Тарасове такие странные уголки, где среди современных новостроек и нередко оригинальных домов улучшенной планировки затерялись островки одноэтажных частных домишек чуть ли не из прошлого века. Вот и здесь, в самом центре города, в обыкновенном дворе, со всех сторон окруженном крупнопанельными 9-этажками, почему-то стояло несколько кирпичных и даже деревянных домов, возле одного из которых старушка из колонки первобытным способом набирала в ведра воду. Хорошо еще, что она была не скоромыслом. «Сюда ты и показал мне дорогу, Денис», скомандовав остановиться возле основательного 2-этажного домика из белого кирпича. Во всем здесь чувствовалась рука крепкого хозяина. Заборы ворота были недавно выкрашены зеленой краской. Над звонком у калитки было приделано что-то вроде козырька, чтобы в непогоду туда не затекал дождь. «Она что, ваша красотка, живет с родителями?» — поинтересовалась я у моего юного провожатого. «Смотри-ка, какие хозяйственные!» «Не знаю. Сергей говорил, что вроде бы со старшим братом. Точно, вспомнил. Он сказал как-то, что Лиля сирота. Я позвонила в калитку и увидела, как в доме загорелось окно 1-го этажа. Затем послышался звук открываемой двери. Что же, новые знакомства никогда не помешают. Я еще по дороге решила, что не буду сейчас ломать перед девушкой очередную комедию. Изображать из себя случайную заблудившуюся гостью, предвыборного агитатора, водопроводчика и что-нибудь из других глупостей, которые обычно идут в ход, если надо срочно проникнуть в незнакомый дом. Причем я давно заметила, что чем глупее версия, тем больше шансов, что хозяева ей непременно поверят. Однажды мне пришлось назваться соседкой с верхнего этажа, у которой во время развешивания только что постиранного белья на чужой балкон упали колготки, и пока хозяин ходил их искать, я успела мысленно сфотографировать в его квартире все, что мне в данный момент было нужно. Итак, не будем хотя бы сегодня чересчур мудрить. Частному детективу Татьяне Ивановой нужна дополнительная информация о личности Сергея Конищева. Ей срочно потребовалось задать несколько вопросов. «Кто тут-то?» — послышался из-за калитки грубый мужской голос. «Чего надо?» «Здравствуйте, это Денис, брат Сергея Конищева. Может быть, вы меня помните? Нам нужно срочно поговорить с Лилей. Откройте, пожалуйста», — опередил меня Денис. Юноше явно хотелось хоть чем-нибудь мне подсобить. Кто-то недовольно хмыкнул в темноте. Затем калитка отворилась, и я уже было приготовилась тоже вступить в круг света. Но дальше произошло нечто неожиданное. Человек, который открыл нам калитку, вдруг сходу заехал кулаком по лицу Дениса, так что тот только успел охнуть и тут же отлетел в сторону, упал в грязь. «Пошел отсюда, щенок!» — гаркнул хозяин дома. «А если еще раз припрешься, то я не так накостыляю, понял? Убирайся и навеки забудь сюда дорогу. Надоели, и днем, и ночью таскаются, спасу никакого нет». Черт побери, я до глубины души возмутилась подобной наглостью. Вот так зайдешь случайно вечером кому-нибудь на огонек, а тебе какой-нибудь куркуль вдруг ни с того ни с сего заедет в глаз кулаком, не сказав даже ни здравствуйте, ни до свидания. Непонятно было, то ли хозяин дома распускал сейчас руки по ошибке, по недоразумению, то ли и впрямь понял, какой именно Денис пришел к нему в дом, но сути дела это все равно не меняло. Впрочем, размышлять о пользе хороших манер мне было некогда. Я вышла из темноты в круг света. Перед входом в дом аккуратненько горел фонарик, и изо всех сил схватила обидчика Дениса, который уже собрался было захлопнуть перед моим носом калитку, за грудки. Теперь я смогла хорошо его разглядеть. Это был квадратный, красномордый детина, подстриженный коротким бобриком, лет примерно за 40. В самом расцвете дурных мужицких сил. «Что вы себе позволяете? Да как вы смеете? В чем дело? А ну-ка сейчас же извинитесь перед ребенком! Да что же вы за человек?» От возмущения я не могла найти слов и болтала первое, что приходило в голову. «Ба, а ты еще кто такая?» — удивился детина. «Чего надо? А ну отцепись, а то я тебе тоже сейчас навешаю». «Попробуй!» — прошипела я яростно, чувствуя, что это хамло пытается теперь всей своей массой вытеснить меня за калитку. «За что вы его так, а? Вам придется извиниться. Да он же мальчишка, школьник». «Ну, конечно, знаем мы таких мальчишек», — нахально усмехнулся мужик. «Нечего совать нос куда не следует. Ишь, варья развелось. Чего шастаете по ночам?» Эх, скорее бы пришел к власти хоть один нормальный человек, наподобие Сталина. Устроил бы в городе комендантский час, да приказал отстрелять тех, кто мотается тут по ночам. Понятия не имею, что достало меня больше. Идиотская тирада про комендантский час или то, что мужик не слишком сильно, но довольно бесцеремонно и резко оттолкнул меня от себя, надеясь, что я тоже вслед за Денисом отлечу подальше. Но, скорее всего, абсурдность всей этой ситуации в целом. Как бы то ни было, но в следующий момент я без лишних раздумий сильно легнула обидчика ногой, попав ему в болевую точку в районе колена. Мужик явно не ожидал такого поворота событий и даже присел от боли. «Милиция!» — прошептал он растерянно. «Я вызову милицию!» «Что вам надо? Кто вы такие? Ясное дело, он был из числа тех типов, которые привыкли драться и буянить совершенно безнаказанно. «Лучше не пытайся», — сказала я спокойно. «Сейчас я сама сдам тебя в милицию за избиение малолетних. Будешь знать, как распускать руки. Покажи-ка их». «Что?» «Руки!» Мужик явно не понимал, что от него хотят, и растерянно выставил вперед крупные ладони. Я воспользовалась этой минутой растерянности и быстро застегнула у него на одной руке кольцо наручников, которое привычным движением выхватила из сумки, а второе кольцо пристегнула к железному пруту забора. Приковала Буяна, как цепного пса. «Что?» — взревел мой противник и, как бешеный, с силой рванулся в сторону, но тут же взвыл от боли в запястье. «Что еще такое? Эй, вы, подонки! На помощь!» «Прежде чем кого-нибудь звать, ты сначала выложишь, почему ни с того ни с сего напал на мальчишку. Если по дуре, придется извиниться, и посмотрим, что еще скажет Денис. Но в любом случае, в ближайшее отделение я тебя доставлю. Можешь даже не волноваться и никого больше напрасно не беспокоить. Я сама оттуда. Это как раз моя работа». Денис давно уже поднялся на ноги и теперь стоял за моей спиной. Он ничего не говорил, лишь тяжело дышал и изредка хлюпал носом. Оглянувшись, я заметила, что у него из носа подтекала струйка крови. «Что? А ты кто?» Как-то сразу притих и словно очнулся мужик. По-видимому, у него в голове все еще продолжали ворочаться тяжелые, как камни, мысли. Стоит ли ему дальше звать кого-нибудь на помощь и жаловаться на нападение, или перед ним сейчас действительно оказались представители органов правопорядка, и он глупыми жалобами только еще больше себе навредит. Я не стала ждать, когда дурень додумается до чего-нибудь определенного, и сунула ему в лицо для большей убедительности красное милицейское удостоверение, которое мне когда-то помог втайне выправить верный друг Володька. «Советую тебе первым делом извиниться», — сказала я, как ни в чем не бывало. «У тебя еще есть шанс. Сейчас я на минуту отлучусь, и у тебя будет время подумать». Детина теперь смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. «Не имеешь права», — процедил он, скривив губы. «Это превышение». «А это не превышение?» — кивнула я в сторону Дениса. «Если бы он сейчас был один, то так бы и валялся в грязи, не поняв, почему ему ни за что ни про что вдруг дали по морде. А ты бы наверняка спокойно лежал на диване перед телевизором и уже обо всем позабыл. Но так как парень оказался со мной, то тебе все же придется объясниться, когда я вернусь. Лиля дома?» Потому что мужик ничего не ответил, я поняла, что пора отправляться в дом. Как говорится, молчание — знак согласия. Оставив Дениса сторожить хозяина, которому на время пришлось взять на себя роль цепного пса, я направилась по дорожке, ведущей к дому. Вошла в приоткрытую дверь. И сразу же из коридора услышала, как в комнате кто-то говорил по телефону. «Надо же, этот куркуль и телефон в свой отдельный бункер провел, не поленился. На всякий случай я помедлила заходить, профессиональная привычка, и услышала окончание телефонного разговора. Девушка говорила в трубку очень приятным, каким-то мурлыкающим голосом, словно это был не просто обыкновенный разговор, а прямо-таки секс по телефону. Она была явно увлечена разговором и, должно быть, поэтому не услышала происходящего у ворот. «Да? Нет, не могу», — с придыханием говорила она. «О, нет! Нет, я должна подумать. Все не так просто. Давай не будем, а? О, нет, я лучше сама тебе перезвоню, ты же знаешь. Нет, не мучи меня, нет, зайка. Все, извини, но так для всех будет лучше». Я услышала, как девушка положила телефонную трубку и только тогда вошла в комнату. Девушка оглянулась, посмотрела на меня с испугом, но тут же справилась с собой и вопросительно улыбнулась. «Ничего не скажешь, Ее улыбка была совершенно очаровательной, светлой и беззащитной, словно у ребенка. Я почему-то сразу поняла, что передо мной стояла пресловутая Лиля, прекрасная дама сердца конищего. За свою жизнь я встречала немало красоток. Одна из моих близких подружек совсем недавно принимала участие в Тарасовском конкурсе красоты с идиотским названием «Звезда из провинции», так что я насмотрелась столько эффектных девиц, и блондинок, и брюнеток, и златокудрых, и модно стриженных, и длинноволосых, что, казалось, уже не могло найтись такой женской внешности, которая меня бы удивила. Да я и сама казалась многим мужчинам чуть ли не эталоном для обложки какого-нибудь модного журнала. Длинноногая, зеленоглазая, энергичная и, как недавно выразился один мой друг, до чертиков сексуальная. Но даже я сейчас разглядывала стоявшую передо мной девушку с каким-то немым удивлением. Не берусь подробно описывать черты лица этой самой Лили. Ну да, голубоглазая, светловолосая, немного бледненькая. Но все это не то, не то. Прежде всего в глаза бросалось выражение кротости и ангельского смирения, которое буквально освещало внешность и хрупкую фигурку девушки. Такие лица сейчас редко встретишь на улице или где-нибудь в общественном транспорте. Они смотрят на нас с картин художников эпохи Возрождения. Именно таких женщин когда-то воспевали Рафаэль и Леонардо да Винчи в образах Мадонн. Я уже говорила, от меня тоже мужики всегда были без ума. Но сейчас, глядя на Лилю, я сама себе вдруг показалась чересчур грубой, резкой, в общем, какой-то не такой. Особенно сегодня вечером. Ввязываюсь в драки направо и налево. Мужика ни за что ни про что приковала к забору. Кошмар, да и только. «Мне нужна Лиля», — произнесла я торопливо. И сейчас мне впервые в жизни показалось, что даже голос у меня тоже какой-то грубоватый, не такой мягкий и завораживающий, как у этой современной Мадонны. «Да, это я», — сказала девушка и снова очаровательно улыбнулась. Я не стала нарушать намеченного плана и сразу же коротко рассказала ей, по какому делу пришла, и что именно хотела бы сейчас у нее выяснить. А поскольку уже возле калитки мне пришлось потрясти милицейским удостоверением, то я не стала теперь ничего говорить про частного детектива, а представилась лицом официальным из следственных органов. На лице Лили выразилось сильнейшее удивление. «Извините, разумеется, я была бы очень рада вам помочь», пропела она вежливо. Но дело в том, что я не видела Сергея уже почти 3 месяца и даже не слышала о его неприятностях. Нет, я совсем ничего не знаю по вашему делу. Но как мне его жалко. Бедненький. Он всегда был таким добрым, доверчивым. Вы расстались? У тебя что, появился кто-то другой? Зачем-то спросила я у девушки. Честно говоря, если бы ко мне домой вечером ввалился незнакомый мент, пусть даже женского пола и в короткой юбке, и принялся с порога задавать подобные вопросы, с кем я сейчас встречаюсь, почему рассталась с предыдущим любовником, я бы непременно высказала ему по этому поводу пару ласковых слов. В том смысле, что это мое личное и даже, можно сказать, сугубо интимное дело. С кем, когда, почему и сколько. Но Лиля, к моему удивлению, ответила совершенно спокойно, встречным задумчивым вопросом. «А что, разве так не бывает?» И снова кротко улыбнулась. «Бывает», — согласилась я, невольно опуская глаза. Про круг знакомых коллекционеров Сергея и про старинное оружие она, оказывается, тоже ничего не слышала и никакого саксонского меча никогда в глаза не видела. «Неужели он вам никогда не показывал такую диковинную вещь? Не хвалился?» «Нет, нам все время было как-то не до этого». Тихо засмеялась Лиля, и я почему-то мысленно увидела перед собой комнату конищего. Разложенный диван, притушенный свет ночника в виде маленького розового колокольчика. Я и сама могла бы сейчас быть на этом месте, если бы оказалась посговорчивее. И потом, я была у него всего несколько раз. Мы ведь совсем недолго встречались, — добавила Лиля. И все-таки какая жалость, что у Сережи такие неприятности. Вы извините, но я совсем не знаю, что еще могла бы вам сказать. Я тоже поняла, что разговаривать нам с Лилей больше не о чем. — А где братик? — спросила вдруг девушка с беспокойством. — Как вы сюда прошли? — На улице. Объясняется с моим помощником. Он не слишком вежливо разговаривал с одним из наших сотрудников. — Что-нибудь случилось? Ох, мой братишка такой горячий! — Ничего себе, братишка! Бугай двухметрового роста с каменными кулаками! — Все в порядке, — сказала я, улыбаясь. — Но все же ты разрешишь мне позвонить, если у меня вдруг появятся какие-нибудь дополнительные вопросы? — Пожалуйста, конечно. Вот номер телефона. Лиля с готовностью написала на листке бумаги телефонный номер и протянула мне его со словами. — Господи, если бы я могла хоть чем-нибудь помочь бедному Сереже. Но вы же видите. И, пожалуйста, только не говорите ему обо мне ни слова. Он все еще никак не может забыть. Зачем лишние раны? Эх, женское сердце! Нет ничего противоречивее, неугомоннее и пристрастнее, чем сердце красивой женщины. Прикованный братишка оказался на прежнем месте и посмотрел на меня просительно, но угрюмо. — Просто я обознался, — пробормотал он нехотя. — Тут к сестре ходят всякие. Отпусти, мы тут столковались, все нормально. Ну, того, не удержался. Денис молча кивнул и пошел к моей машине. Я расстегнула на арестованном наручники и, пробормотав какую-то ерунду, что-то вроде «больше так никогда не делай», поспешила вслед за юношей. Я и сама не могла понять, почему у меня так резко испортилось настроение и сделалось скверно на душе. Денис тоже теперь почему-то молчал, и меня это вполне устраивало. — И что он тебе объяснил? Неужто и впрямь попросил прощения? Поинтересовалась я все-таки под конец нашего пути, уже притормозив у дома Дениса. Детское время давно закончилось, и у брата Сергея могли быть крупные неприятности с родителями. — Нет, — ответил Денис. — Но почему же ты... Он дал понять, что иначе накажет сестру. И забьет. Жалко. И забьет? За что? Какая разница? Помолчав, сказал Денис. По-моему, ему все равно. Кажется, он того. Немного сумасшедший. В смысле, придурок. Нет уж, ну его. На такой странной, невеселой ноте мы и расстались с Конищевым-младшим в этот вечер удивительных встреч. Но я не спешила покидать машину и, задумчиво глядя вслед Денису, пошарила на дне сумки. Правда, на этот раз я искала вовсе не сигареты, а нечто более важное. Наконец, отыскав мешочек, в котором лежали магические кости, я немедленно занялась гаданием. Опыт подсказывал, что по поводу очередного дела лучше всего гадать по горячим следам. Сразу же, как только на тебя обрушивается первая информация. Тогда в предсказаниях бывает меньше путаницы, или, по крайней мере, мне самой проще в них разобраться. Комбинация из цифр 12 плюс 21 плюс 25 гласила следующее. Наказание лжецу не в том, что ему больше не верят, а в том, что он сам не может никому верить. Признаться, это поневоле заставило меня задуматься. Кто подразумевается под лжецом? Конищев? Его брат? Другой братишка с квадратными челюстями? Магические кости предупреждали, что кто-то начал меня дурачить. Или имелось в виду что-то совсем другое? Просто какое-то преступление и наказание, да и только.